Глава 36. После долгой разлуки. Если огненная бездна существует, то я побывал в ней еще при жизни. Нам пришлось столкнуться с ее обитателями вживую, и на этот раз они явились не одни. Войско монстров возглавляли воины черноскальных. Одним богам известно, как черноскальным удалось вывести этих чудовищ, и что за черная магия в этом замешана. Но монстры слушались своих хозяев беспрекословно. А еще они не ведали страха. Смерть их не пугала. Они кидались в бой и бились до последнего вздоха. Никакой пощады. Люди во всем им уступали. Мы были слабее физически. Мы уставали, мы хотели жить. Все это обернулось против нас. Черноскальные не стали осаждать крепость мирную. Они сразу пошли на штурм. Монстров не остановили даже высокие стены. Благодаря когтям они взбирались по ним, как кошки по деревьям. Мирная не была готова к такому натиску. Много рассветов подряд мы сражались за крепостью, но в день, когда один из монстров перегрыз горло Сигурду, брату Фреи, стало ясно, что мы проиграли. Пора было отступать. Под крепостью шел туннель, он выходил наружу далеко за пределами видимости. Именно через него мы вывели людей и ушли сами, бросив крепость на растерзание врагам. Это было первое поражение в моей жизни. Не буду скрывать, оно больно ударило по самолюбию. Но особенно сильно меня тяготило то, что я не отстоял именно крепость Фреи. Она надеялась на меня, и я подвел. Что я скажу ей, когда увижу? Как оправдаюсь смерти ее брата? «Мирный удовлетворит их ненадолго», — сказал Олаф. Во время позорного бегства он ехал рядом со мной. «Вскоре они будут под вашими стенами». «Мы успеем подготовиться», — кивнул я. «Укрепим оборону, попросим помощи у соседей». Я бы особо на них не рассчитывал. Мирная тоже просила помощи, но откликнулись только вы, да и то потому, что ты неравнодушен к моей племяннице. В противном случае мы бы не получили и этого. Сейчас все увидят, на что способны черноскальные. Если это не заставит их объединиться, то мы все обречены. Олаф промолчал, ему нечего было на это возразить. Все мы понимали, в одиночку с армией монстров ни одной крепости не справится. Обратный путь до Кондора занял вдвое больше времени, ведь с нами шли пешие люди. Обычные жители крепости, не воины, все те, кого удалось спасти. Увы, их было не так много. Монстры не разбирали, кто перед ними, воин, мирный житель или ребенок. Эти ненасытные твари уничтожали всех подряд. Я рвался поскорее вернуться домой, но не мог бросить людей. На мне лежала ответственность за них. Сложнее всего в эти дни мне давалась разлука с Фреей. Я догадывался, что жизнь без нее будет ужасна, но не представлял, насколько. Каждый рассвет, час, миг без нее — пытка. Целый океан кипящего масла, в который я окунулся с головой. Я постиг все грани тоски. Никто не познал ее лучше, чем я. В миг, когда наконец увидел Фрею, я чуть не упал замертво, сраженный ее красотой. Это невозможно, но она показалась мне еще прекраснее, чем до разлуки. До одури хотелось коснуться ее, ощутить живое тепло. Она шагнула мне навстречу, я тоже двинулся к ней, но внезапно наткнулся на преграду. Тереза налетела на меня и обвела руками, словно кандалами. Я еле сдержался, чтобы ее не оттолкнуть. «Я так скучала, так переживала за тебя, ночей не спала, вся извелась», — говорила Тереза, но я не слушал и не отвечал. Вместо этого смотрел на Фрею. Раз не мог коснуться ее руками, так хоть ласкал взглядом. Жаль, продлилось это недолго, ее отвлекли. А после завертелось, множество неотложных дел требовали моего внимания. Надо было отправить гонцов в соседние крепости с вестью о нападении мирной и просьбе о помощи в борьбе с армией монстров. Доказательств мы с собой привезли достаточно. Каждый гонец получил по голове монстра. Пусть главы соседних крепостей полюбуются, как мы когда-то. Только это и заставит их шевелиться. Затем я приказал заняться укреплением обороны Кондора. Кто знает, сколько у нас времени. Чутье подсказывало, что немного. Я помылся и переоделся в чистое лишь вечером. От усталости клонило в сон. Ныл бок, черный от кровоподтека. Монстр едва не убил меня, зацепив своей огромной лапой. Но кольчуга выдержала удар, и я отделался синяком. Не знаю, как это вышло. Наверное, мне повезло. Я не раз видел, как монстры рвут кольчуги, словно лист бумаги. Мне надо было отдохнуть, но я не мог закончить день, не увидев Фрейю. Я отправился к ее спальне. Это был риск. Уже не единожды я стучал в эту дверь, и ответом мне была тишина. Где гарантия, что в этот раз будет по-другому? Нет ее. Но я должен попробовать. Видеть Фрейю — это все, чего я хотел. Все время разлуки, только и жил этим желанием. Противостоять ему не было сил. Я не стал стучать. Вместо этого достал дубликат ключа. Он по-прежнему хранился у меня, я носил его на шее, как ценный амулет. Ключ без труда справился с замком, как делал уже не раз. Но впереди ждало самое сложное. Я потянул ручку вниз и замер. Надо отпереть дверь, но я медлил. Вдруг она опять заблокирована стулом. Не знаю, как отреагирую на очередной отказ. Наверное, разнесу эту проклятую дверь в щепки. Набрав в грудь воздуха, я решился. Толкнул дверь плечом, причем со всей силы, чтобы сразу сдвинуть с места стул. Но дверь поддалась так легко, что я буквально ввалился в комнату. Такого я точно не ожидал. Открыто. Фрейя ждала меня. Боги, мне, наверное, это снится. Даже не знаю, о чем еще могу мечтать. Все уже сбылось. Я поспешно закрыл дверь и на этот раз уже сам подпер ее стулом. Нам никто не должен помешать. Шагнул к Фрейе, которая ждала меня у кровати. Взял ее за руку, сжал тонкое запястье, чувствуя, как под пальцами колотится пульс. Она нервничала. Ритм сердца выдавал ее. Но он не мог сказать мне, что это, страх или возбуждение. «Вернулся!» Фрейя протянула свободную руку и коснулась моей щеки. «Живой!» Я закрыла глаза, ощущая, как по телу разливается тепло от ее прикосновения. Я готов пережить еще сотни сражений с монстрами, если после каждого она будет вот так меня встречать. «Проклятие, русалка, что же ты творишь со мной?» — пробормотал срывающимся голосом. Я не подозревал, как можно так остро нуждаться в женщине, так безумно желать, умирая от потребности быть рядом. Больше я не мог терпеть. Притянул Фрейю к себе, мечтая об одном — чувствовать ее, касаться, быть максимально близко.